«Я понял, что вы имели», — остановил я его. «Позовите мне кого-нибудь более опытного, кто не станет считать мои деньги, а нормально проконсультирует меня». Парень виновато улыбнулся и отошел в сторону, его место тут же занял другой, который с серьезным лицом начал расписывать мне плюсы и минусы автомобилей, на которых я задерживал взгляд. В итоге купил самую дорогую, оставив консультанту 500 тысяч на чай. Нужно было видеть рожу первого менеджера. Вот умора, казалось, он был готов придушить своего коллегу и меня заодно. Салон я покинул часа через два, став счастливым обладателем нового Porsche, почти на 18 миллионов, учитывая чаевые. Далее мой путь шел к магазинам с самыми дорогими и стильными шмотками. Только там, конечно, все было не столь интересно. Достаточно было того, как я выходил из машины, и все вопросы у продавцов отпадали мгновенно. До 7 часов я преобразился так, что меня и самый лучший друг бы не узнал. О нем, кстати, я не забыл, его удивленную рожу решено было оставить на завтра. Сегодня меня ждала Оксана, а ее мне хотелось впечатлить. Таких, как она, у меня никогда в жизни не было, так что старался я на совесть. Ресторан я забронировал сразу после бутиков с одеждой, а пока еще оставалось время, решил прикупить себе дорогие, яркие часы. Я подкатил к офису без 5-7, на переднем сиденье Porsche уже лежал огромный букет темно-бордовых роз. Оксана вышла из дверей сразу же, как только моя машина остановилась. «Максим Александрович, вы меня так избалуете», — томным голосом произнесла она, увидев букет. «Давайте заедем вначале ко мне, я переоденусь». «Легко», — согласился я и вырулил с парковки. Москва есть Москва, и пробки на дорогах делали свое дело. Пока доехали до нее, пока вернулись в центр, время уже было почти 10. После был ресторан, вино, катание пьяным за рулем, обнаженная Оксана, ночь, полная страсти и огня. Утром я проснулся в ее квартире, а на подушке рядом записка. «Максим Александрович, это была чудесная ночь, завтрак в микроволновке, целую». «Завтрак, конечно, так себе, я его даже есть не стал. Я вообще никогда не завтракаю. Но вот кофемашина у Оксаны была шикарная. 2 минуты, и чашка крепкого горячего кофе дымилась в моей руке. Я стоял на балконе и наслаждался классическим набором. Кофе и сигарета, какой же это кайф. Вид из окна, конечно, не очень, но зато своя квартира. А мне-то что мешает? Все, сегодня же займусь поиском жилья, раз уж у меня есть все для этого необходимое. Да, бездонная карта, это очень хороший бонус, хе-хе. Ну держись, Адам, скоро я опустошу ее еще на миллионов эдак цать, а может и того больше. Ай, мать твою! Вскрикнул я, когда обжег пальцы, не заметил, как сигарета истлела до конца. Щелчком пальцев отправил оставшийся фильтр в полет и пошел собираться. Нужно заскочить на квартиру и посмотреть, кто мой первый клиент. Ну и пора бы уже начать работать на его счет. Кто знает, сколько займет процедура изъятия души. До своей, а точнее, съемной квартиры я долетел буквально за 15 минут. Вроде и не близко, но, на счастье, дороги оказались свободными. Хотя чему удивляться, проспал до 10 часов. Кому нужно, уже на работе, а кому нет, на нет и суда нет. Выволок из багажника пакеты со шмотками, затем подумал и положил все назад. Сейчас заберу самое необходимое и пошлю хозяйку на 3 буквы. Даже остаток и залог забирать не буду. Все, начинаю новую жизнь. Нужно еще Генке проставиться, но это уже после работы тогда. Я поднялся в квартиру, взял свой ноутбук, зарядки, документы, осмотрел все еще раз, хлопнул себя по лбу и зашел в ванную. Из всего самого необходимого, того, что я больше нигде и никогда не куплю, остались мои ножницы для ногтей. Может быть, кто-то будет смеяться, но это единственные и неповторимые ножницы, которые стригут ногти именно так, как нужно мне. Я пробовал другие, даже за 3000 как-то раз с одни купил, но нет, или закусывают, или ноготь отстригают чуть не под корень, да так, что потом несколько дней до него дотрагиваться больно. Уверен, многие поймут этот фетиш. Блин, я же машину еще на учет не поставил, так ведь и езжу без номеров. И как только вчера мимо ментов проскочил, мало того, что сам пьяный за рулем, так еще и машина не зарегистрирована. Сколько дел появилось с этими деньгами, но какие все приятные. Ладно, сейчас будем убивать 2 зайцев, регистрировать транспортное средство и изучать дело. В ГИБДД было не так много народу. Девушка с приятной внешностью быстро составила заявление за каких-то 500 рублей, тут же оплатил и госпошлину. Затем вышел на стоянку, где сотрудник осматривает машины, принялся тоже одним из первых. Сотрудник недовольным взглядом посмотрел на меня, затем пытался домотаться до машины, но поняв, что она новая, осмотрел меня уже презрительно, не иначе как завидует. «Все в порядке, шеф?» — с улыбкой спросил я. «Да», — буркнул он, поставив размашистую подпись на заявлении. Клоун, отвернувшись, еле слышно добавил он. Я не стал вступать в конфликт, взял папку с делом на клиента и направился в зал ожиданий. Вначале подал все бумаги в окошечко, а затем, выбрав глазами уединенное место, присел на диване. Едва я открыл папку, как на мое лицо наползла злорадная улыбка. «Ну здравствуй, Василий Николаевич», — сказал я фотографии, смотрящей на меня из папки. Глава 3. Максим, какими судьбами? С довольным видом посмотрел на меня мой бывший босс. Неужто так и не смог подыскать себе место? Нет-нет, что вы, сладким голосом ответил я. Все складывается достаточно хорошо. Я рад за тебя, фальшиво улыбнулся тот. Просто недавно ты приходил с извинениями, но ты же понимаешь, что я не могу врать людям. Конечно, Василий Николаевич, улыбнулся я. Я все прекрасно понимаю. Но я к вам по делу, да. Что же привело тебя в мою скромную компанию? Продолжая издеваться, спросил он. Уж не на работу ли снова проситься будешь? Что вы, у меня теперь очень хороший работодатель, улыбнулся я. И, должен признаться, он очень щедро ценит мои таланты. Похвально, похвально, уже через силу улыбнулся он. Я вас слушаю, Максим. У моего нанимателя есть к вам одно предложение, начал я выстраивать ловушку. Он хочет встретиться с вами в неформальной обстановке и обсудить некие щекотливые вопросы. И что же это за дело такое, что он послал ко мне курьера? На слове «курьер» он сделал акцент. Почему не пожелал появиться сам? Дело в том, что он не хочет, чтобы вас видели вместе, а я человек новый, сами понимаете, продолжил я. Может, я и курьер, но вот вести я передаю очень важные. Поверьте, вам действительно есть что обсудить. Мне бы хотелось чуть больше конкретики, сморщился Василий Николаевич. Не хотелось бы терять время ради какой-то мелочи. Ну, если полуторамиллиардный контракт для вас мелочь, пожал я плечами и сделал невинное лицо, тогда я вынужден откланяться, попробую поработать с кем-нибудь еще. Зачем же вы так сразу, вдруг засиял бывший шеф, ведь любой вопрос можно обсудить. Скажите, когда и где мы должны встретиться? Я заеду за вами в 9 вечера, улыбнулся я, и отвезу вас к месту встречи, это недалеко, за городом. Зачем же утруждать себя и свою старенькую машину, снова скорчил лицо он. Я спокойно смогу добраться и на своей. У меня Cayenne Turbo, в полной комплектации, не упустил я момента, чтобы выпендриться. Так что доедем с ветерком и комфортом, не переживайте. А во, приподнял бровь тот. Начальник действительно вас ценит, раз доверил свою машину. Вы не поняли, Василий Николаевич, с серьезным видом и металлом в голосе сказал я. Это моя машина. После этого я вышел из кабинета и бросил через плечо фразу. Заеду в 8. Вот же козел, злился я на Василия Николаевича, пока ехал смотреть свою новую квартиру. Доверил вам свою машину, передразнил я его, картавя языком. Дегенерат. Квартиру я подобрал. Конечно же, в центре, не у Кремля, но и не на границе МКАДа. Для проживания я выбрал себе новый Арбат ближе к Москве-реке. Цены, конечно, там кусаются, и это очень мягко сказано. Но с моей бездонной картой это не проблема. Добрый день, вежливо поздоровалась крашеная блондинка, довольно-таки симпатичная. Это вы звонили по поводу квартиры? Да, улыбнулся я. Пойдемте посмотрим. Да, проходите. Сказала она и открыла домофон, затем распахнула передо мной дверь. «Нам на самый верх, я правильно понимаю». «Совершенно верно», — ответил я, не оборачиваясь, и уже в лифте продолжил. «Я специально просил пентхаус собственным ключом в лифте. Наша фирма учла все ваши пожелания», — блондинка вставила ключ-карту в скважину лифта, и тот, не дожидаясь команды, тут же понес на самый верхний этаж. «Кстати, забыла представиться». «Меня зовут Алена. Очень приятно, Максим», — ответил я. Лифт сделал бзынь, подняв нас наверх, распахнул двери, и мы тут же оказались в квартире. Никаких дополнительных дверей, никаких соседей, все как в кино, вышел из лифта и уже дома. За подобное удовольствие с меня попросили 10 миллионов сверху. Квартира полностью отделана и готова принять жильца, с улыбкой произнесла Алена и развела руки в стороны, показывая, насколько здесь просторно. Вот, смотрите, здесь спальня, как вы и просили, на отдельной площадке сверху. Кровать наша компания не предоставляет специально, потому как это слишком интимно. Клиент сам выбирает себе некоторые вещи, но мы можем помочь в этом вопросе в качестве подарка. Это понятно, важно кивнул я. А с бытовой техникой как? Все по последнему слову, улыбнулась она. Пойдемте, я вам кухню покажу. Честно говоря, я бы и так купил эту квартиру, даже по фотографии, даже с голыми стенами, но мне очень нравился сервис, доступ к которому мне предоставили деньги. Алена, вы так чудесно рассказываете, не хотите остаться и помочь мне выбрать кровать? Совсем уже обнаглев, задал я абсолютно бестактный вопрос. Вы что? Сделала она вдруг испуганные глаза. Я замужем. Я не могу. Простите, я не то имел в виду, кажется, я действительно перегнул палку. Я имел в виду каталоги и консультацию. Ой, простите, пожалуйста, сразу же покраснела Алена. Я не то подумала, просто часто бывает, предлагают всякое, извините меня. Алена, вам ни за что извиняться, это я виноват, неправильно выразился, вроде как удалось сгладить острый угол. Давайте продолжим. Алена постояла в нерешительности, а спустя мгновение прыснула от смеха, прикрыв рот ладошкой. Представляю, что бы получилось, если бы я согласилась на ваше предложение, но со своим пониманием, весело ответила она на мой немой вопрос. Уверен, мы бы нашли выход из этой ситуации, двусмысленно сказал я, а Алена снова прыснула смехом. Ладно, давайте перейдем в ванную, продолжила она экскурсию. Квартиру я взял, шикарная, яркая, модная. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Оплату провел прямо в офисе, переведя необходимую сумму на указанный счет через мобильный банк. Самое странное, что карта не требовала никаких личных подтверждений в банке, никто не перезванивал и не задавал вопросы. И во время перевода я заметил, что вместо суммы у меня там знак бесконечности и он даже не мигнул во время оплаты. А отдал я за свою квартиру чуть более 60 миллионов. И это, как меня уверяли, еще недорого, потому что я попал под действие какой-то там акции. Глянув на часы, я едва не пулей попрощался, забыв даже про чаевые, которые собирался отправить Алене. Времени было 19:20. До встречи с моим бывшим боссом 40 минут. Может, это и немало, но для Москвы я катастрофически опаздывал. Пообещав девчонкам из агентства недвижимости заскочить завтра и обязательно расписаться в бумагах, я помчался на свою бывшую работу. Как назло, впереди обязательно должен тащиться какой-нибудь тормоз на раздолбанной девятке, светофоры гореть исключительно красным и пробка, куда же без нее. Я дважды набирал номер бывшего шефа, но тот, естественно, из принципа не брал трубку. Ну само собой, кто я и кто он, тем более я еще и опаздываю. Но, видимо, судьба, а может быть и сам мой босс были на моей стороне. Опоздал я всего лишь на 10 минут, но бывшего шефа поймал уже на стоянке. Тот уже вдавил кнопку пуск на панели своего Мерседеса, но, увидев меня, вышел из машины и захлопнул за собой дверь. Она сама заглохнет и закроется, как только он отойдет от нее на 10 метров. Он часто хвалился нам этой плюшкой, когда только-только приобрел автомобиль. Даже придумывал нам всякие истории, связанные с этим. Ну и, подъезжая к работе, всегда демонстрировал эдакую небрежность, мол, вышел, дверью хлопнул и пошел, а машина сама разберется. Максим, очень невежливо заставлять делового человека ждать, тут же уколол меня Василий Николаевич. Если бы мне нужно было вести дела с тобой, я бы непременно уехал. Но твой начальник не виноват в том, что взял на работу тебя. И будь уверен, я ему обязательно доложу об этом инциденте. Доложите, Василий Николаевич, вежливо ответил я. Вот только сейчас вы сами заставляете его ждать, мы и так опаздываем. Мой бывший шеф скорчил морду и молча полез на заднее сиденье. Это сколько же нынче курьеры получают? Невинно спросил он, потрогав кожу в салоне. Вы удивитесь, Василий Николаевич, с улыбкой ответил я, но, как видите, могу себе позволить. Дальше ехали молча. Бывший шеф смотрел в окно и периодически с блуждающей улыбкой отвечал на СМС в телефоне. Никак с любовницей переписывался. А я не мешал ему и сосредоточился на дороге. На выезде из Москвы под вечер образовалась пробка. Хотя сейчас мы попали в ее окончание. Буквально пару часов назад мы скорее всего вообще бы стояли, а сейчас хоть и с черепашьей скоростью, но все же двигались. Далеко еще? Нетерпеливо спросил Василий Николаевич. Потерпите, осталось немного, ответил я и свернул на проселок, который едва не пропустил. И буквально на первом же грунтовом перекрестке навигатор показал мне, что мы приехали. В инструкции, которая прилагалась к небольшому досье на моего бывшего шефа, было сказано, что душу я могу извлечь только вместе свершения сделки. Сам процесс извлечения простой, мне всего лишь необходимо приложить раскрытую ладонь к груди клиента. Примерно посередине и без разницы, правую или левую. Если все сделано правильно, то рука издаст красное свечение, а далее процесс автоматический. И да, самое важное, клиент должен быть жив. В противном случае сделка считается сорванной, и мне необходимо либо отдать за нее две другие души, либо пройти грань миров и, пока душа находится в чистилище, аналогичным способом передать ее хозяину. Все, естественно, должно быть выполнено в срок, иначе опять штраф. Присутствовала информация и о том, как пересечь грань, и о том, как извлечь невинную душу. Но об этом потом, сейчас мне нужно сосредоточиться и выполнить свою работу. «Ну и где ваш загадочный босс?» С усмешкой победителя спросил Василий Николаевич. «Максим, учти, если это шутка, я тебе обещаю. Замолчи и слушай», – перебил я его севшим голосом, полным презрения. «Имя Адам тебе о чем-то говорит». Тот мгновенно побледнел и попытался выбраться из машины, но куда там, двери можно было открыть только снаружи. Детский режим безопасности, одной кнопкой. «Что, что ты несешь?» – противно взвизгнул он. «Выпусти меня сейчас же, ты даже сдохнуть как мужик не можешь», с еще большим презрением сказал я. И в этот момент бывший шеф больно ударил меня в нос, на глаза сразу же навернулись слезы, и едва не пропустил второй выпад. «Ах ты сука», зарычал тот, «убью, падаль, да кем ты себя возомнил». Я попытался схватить его за шкирку, и как только моя рука припала к его груди, она тут же вспыхнула алым светом. Василий Николаевич выгнулся дугой на заднем сиденье и захрипел. В меня начала вливаться его душа. Я увидел все, его рождение и первый вздох, первый глоток материнского молока. Ощутил радость и жажду жизни. Я видел его первый поцелуй, присутствовал при его первом сексе. Все его знания и вся его жизнь прошла через меня. Затем вокруг меня распахнулась бездна. Один удар сердца, ничего не происходило, и тут эта тьма начала высасывать из меня проданную душу. Меня мгновенно скорчило от боли, и одновременно с этой болью наступило наслаждение. Два удара сердца, и вселенная схлопнулась одним скачком, боль отступила, и одновременно с этим наступил оргазм. Очнулся я не знаю через сколько. Затекло все тело. Я лежал в полоборота между передними сиденьями и держал в руках мумию. От моего бывшего шефа осталось только это. Я быстро отпустил тело и начал судорожно вытирать руку о штаны. Меня начало трясти, а к горлу подпрыгнул обед. Хорошо, что я не ужинал. Правда, это меня не спасло от рвотного рефлекса, я едва успел открыть дверь и вывалился наружу. Меня рвало, вначале едой, потом желчью, потом просто остался голый рефлекс. А я стоял на карачках и боялся заглянуть в салон. Боже, что я наделал, как теперь быть с трупом? Куда его? А что если кто-то видел, как он сел ко мне в машину? Его наверняка будут искать. Что мне сказать, когда меня спросят? Мысли как бешеные скакали в моей голове. От этой чехарды меня снова замутило, и я склонился над лужей своей блевотины. Немного полежав на спине, я привел мысли в относительный порядок. Сердце вроде тоже успокоилось. Нужно что-то делать, труп куда-то деть. Может быть, прямо здесь оставить. Блин, машину жалко, только купил. Мысли снова понеслись в панике и начали путаться. «Так, стоп», — строго сказал я сам себе. «Соберись, думай. Вроде помогло. Так, ладно, тело нужно отвезти подальше в лес. Авось сразу не найдут. Блин, ведь понимал же, что с трупом останусь, хоть бы лопату взял, идиот». Я залез в машину, проехал чуть дальше по проселочной дороге. Впереди показалась какая-то деревенька, или дачный поселок. Пришлось остановиться и разворачиваться. Мысли снова заскакали в паническом беге. Вот где здесь, под Москвой, безлюдное место найти, тут на каждом метре дачи. Вдруг меня осенило, я хлопнул себя по лбу, и как я раньше-то не догадался. Я вернулся снова к злосчастному перекрестку, вышел из машины, достал сзади монтировку и нырнул с ней под машину. Отыскал бензопровод и за несколько ударов перебил трубку. Дождался, когда под машиной набежит хорошая лужа, отошел подальше и прикурил, чиркнув зажигалкой. Первый бросок окурка не достиг цели, я поднял его и повторил бросок. Попав в лужу бензина, тот зашипел и погас. Да ладно, удивился я, в кино работает. Постояв немного в задумчивости, решил попробовать поджечь издалека. Найденный прутик никак не хотел загораться от зажигалки. Наконец с 20-й, наверное, попытки на конце палочки заплясал язычок пламени. Я осторожно поднес этот огонек к луже бензина, и он мгновенно вспыхнул. Под машиной набралось уже достаточно паров, и возгорание произошло с значительным хлопком, обдав при этом меня жаром. Я отбежал подальше и стал наблюдать. Машина должна сгореть полностью, иначе моя затея бессмысленна. Больше всего я боялся, что она взорвется, но ничего подобного не случилось. Пламя разгорелось в считанные секунды и поднялось чуть не выше деревьев. Такое точно заметно издалека. Я посмотрел на руку, в которой до сих пор держал монтировку с баллонником на другом конце. Хорошо, что под машиной не оставил, нужно выбросить где-нибудь подальше. Развернувшись, я отправился в сторону трассы. Теперь нужно или такси вызвать, или автостопом. Блин, монтировка еще это, и не бросить, на ней мои отпечатки. В любом случае завтра нужно заявить об угоне. Мол, вышел из дома, а машины нет. В любом случае по номерам найдут и приедут ко мне. На трассе повезло сразу, буквально вторая машина, включив поворотник, остановилась у обочины. За рулем сидел молодой парень, ему едва стукнуло лет 19. «Куда?» – спросил он, опустив окно. «До первой станции подкинешь?» – спросил я, склонившись у пассажирской двери. «Прыгай!» – кивнул он. Я влез на правое сиденье, монтировку положил на колени. «От бандитов!» – усмехнулся водитель, кивнув на железку. «Да не, так!» Неопределенно ответил я и многозначительно покрутил кистью руки. «Понятно», сделав вид, что действительно понял, кивнул парень. «А я вот столицу покорять еду. У нас вообще работы нет, а где есть, не платит совсем». «Понятно», протянул уже я. «Там горит вроде что-то», кивнул он головой назад. «Да вроде», пожал я плечами. Дальше ехали молча. У меня все не выходило их головы произошедшие, но организм уже словил отходняк от адреналина. Хотелось поскорее добраться до дома и лечь спать. Шевелиться и говорить совсем не было никакого желания. «Слушай, а может ты меня до дома подкинешь?» — спросил я парня. «Мне до Нового Арбата, я покажу, как лучше доехать». «Сколько дашь?» — тут же вцепился парень. «Не обижу, если у банкомата тормознешь», — ответил я. «У меня на карте все». «Да не вопрос», — улыбнулся тот. Банкомат был недалеко от моей новой квартиры. Ключи уже были у меня, но ни кровать, ничего другого я не покупал. Завтра еще к девчатам нужно, подписи там всякие, документы. Сняв с карты 50 тысяч, сунул пятерку парню в старенькой иномарке. «А во, спасибо», — вытаращил он глаза на деньгу. «Неплохо, для первого дня в Москве», — сказал я и пожал ему руку. «Удачи тебе». «И тебе», — ответил парень. Затем дал по газам и скрылся с глаз. Я поднялся в квартиру, вышел из лифта и едва дошел до дивана. Рухнул на него лицом вниз. «Все, все дела завтра», — пробормотал я и вырубился. Глава 4. Проснулся утром от того, что затекла вся шея. Посмотрел на часы, почти 9 утра. Нормально так проспали, да и пофиг, бежать и спешить некуда. Спустив ноги с дивана, я наткнулся на монтировку. Тут же нахлынули воспоминания вчерашней ночи. Звонить ментам или не звонить? С другой стороны, подозрительно будет, если не заявить об угоне. Но ведь многие подтвердят и то, что с бывшим шефом мы были не в ладах. Ну а с другой стороны, кто-то вообще с ними ладит? Ладно, буду звонить. Набрал 112, заявил о том, что пропала машина. Вежливый женский голос ответил, что нужно ехать в ближайшее отделение и составить заявление. «Ладно, значит, позже займусь», — Нужно в агентство недвижимости вначале, с квартирой закончить. До отделения полиции добрался лишь после обеда. Вроде и на машине-то ездил всего 2 дня, а уже лень пешком передвигаться. Ладно, к вечеру заеду и еще что-нибудь выберу. Хе-хе, все нормально, деньги есть. День закрутился, и я вместе с ним. А к вечеру раздался звонок. Здорово, упырь, раздался голос Генки. Куда пропал, не звонишь, не пишешь. Ёпта, Генка, здорово, обрадовался я звонку. Да все дела, знаешь ли, работу вот новую нашел. Я теперь капец какой деловой стал. Да ну, а про друзей, значит, забыл совсем, усмехнулся тот в трубку. До меня тут слухи дошли, что ты на Каене новеньком по Москве разъезжаешь. Вот же вправду говорят, Москва, большая деревня, ничего не скроешь, наигранно возмутился я. Угнали тачку, прикинь, вот тена, а я-то губу раскатил, думал, погоняем на новой тачке, расстроился мой друг. И чего теперь делать-то? Да фигня, хохотнул я. Там каска, если через неделю не найдут, мне новую в салоне выдадут. Ну ты вообще мажор, засмеялся тот. Каен новый угнали, а ему фигня. Ты проставляться думаешь, а ты завтра свободен, уточнил я. А то давай, подгребай в клуб, можно в понтовый. Кучеряво живем, снова удивился Генка, может в пентхаус тогда, чего мелочиться. Ха, погнали, сразу согласился я. Мне тут пешком 20 минут. Буду через час, обрадовался Генка и положил трубку. Выбор, конечно, так себе, я бы предпочел обычный. Но раз уж дал право выбора, теперь терпи. Ну да ладно, можно будет потом девочек вызвать, напряжение снять. Хотя, может, Оксане позвоню, хороша чертовка. Человек предполагает, а жизнь располагает. Всем моим планам на вечер суждено было обвалиться, а все от того, что мою машину нашли. Примерно в 11 вечера раздался звонок. Алло, полупьяным голосом ответил я. Лебедев Максим Александрович. Поинтересовался сухой голос. Он самый, хмель как-то быстро начал выветриваться, а сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Вы подавали заявление об угоне, продолжил голос. Машину нашли, вам нужно срочно появиться в отделении. А до завтра это подождать не может. Попробовал откреститься я. Это в ваших же интересах. Также сухо ответил голос. Если нет желания явиться добровольно, мы можем выслать наряд. Нет, спасибо, скривился я. Буду в течение часа. До отделения ехал на такси, пока добрался, почти протрезвел. Руки заметно потряхивало, а ладони вспотели. Генку я оставил в клубе, снабдив деньгами и ключами от своей квартиры. Надеюсь, он догадается заказать девочек на нас обоих. Правда, неизвестно, сколько я пробуду в отделении, но надеюсь, что ночь проведу дома. Я подошел к дежурному. Доброй ночи, товарищ лейтенант, обратился я. Меня вызывали, по поводу угона. Сказали, что машину нашли. Фамилия? Не здороваясь, спросил тот. Лебедев, спокойно ответил я. Понятно, буркнул он. Направо по коридору, следователь Перов. Спасибо, сказал я и пошел в указанном направлении. Постучал в дверь к следователю и приоткрыл. «Можно?» – поинтересовался я в щель. «Проходите», – вежливо отозвался пожилой мужчина. Голова его была полностью седая, а вокруг глаз щедрой паутиной расположились морщины. Нос картошкой, невысокий рост и добрая улыбка. Он как-то сразу расположил к себе, но затем я присмотрелся к его глазам. Они были холодными и цепкими, а самое главное – умными. «Такой, если вцепится, то все, разжать его челюсть будет невозможно. Что же вы, Максим Александрович, следствие в заблуждение вводите?» Тут же напрямую спросил он. «Вот вы вроде бы об угоне заявили, а ключи нами в замке обнаружены. Так это я теперь их там и оставил, решил включить я дурака. Видимо, как с подругой из клуба вылез, так и про все на свете забыл. А в каком клубе вы были?» Что-то пометив у себя, спросил Перов. «И, если не сложно, время назовите, когда вы его с подружкой покинули». «Да я разве на часы смотрел?» Пожал я плечами. «А с чего вообще такие вопросы? Верните машину, раз нашли, и дело на полочку. А не получится, как вы выразились». На полочку цепким взглядом посмотрел на меня следователь, да так, что у меня внутри все сжалось, а руки снова затряслись. «В вашей машине обнаружен труп». «Как?» Выпучил я глаза, изображая искреннее удивление. «Чей?» «Чей, мы сейчас выясняем, и как он туда попал тоже», — спокойно ответил он и снова что-то записал. «Вы, я так понимаю, понятия не имеете, как такое могло случиться?» «Само собой», — снова изобразил я удивление. «А машину-то отдадите? Там, собственно, и забирать нечего», — пожал плечами следователь. «Сгорела ваша машина, как?» Не уставал я изображать удивление. «Полностью», — пожал плечами тот. «Давайте вернемся к моим вопросам». «Хорошо», — я наконец опустился на стул. «Задавайте. Вы имя девушки можете назвать?» — спросил он. «Да, ее зовут Оксана, я почему-то решил, что она меня прикроет. Она секретарша моего шефа». «Понятно, а где вы работаете?» Что-то записав, поинтересовался он. «В компании Адам», ответил я. «Это многое объясняет», буркнул он и снова взялся записывать. «Простите, что это объясняет?» Спросил я, удивившись теперь по-настоящему. «Ваши доходы это объясняет», улыбнулся Перов. «Как и вашу беспечность. А почему вы решили, что я беспечный?» Возмутился я. «А вы считаете нормальным забыть ключи в замке от машины за 15 миллионов?» Приподняв бровь, просмотрел на меня Перов. «Да уж, действительно», смутился я, «это было глупо. Ваша подружка, Оксана, она может подтвердить, что вы находились в ее компании?» Спросил следователь. «Думаю, да», пожал я плечами. «А вы меня в чем-то подозреваете?» «Это моя работа, Максим Александрович», посмотрел на меня он. «Надеюсь, вы не собираетесь покидать Москву?» «В данный момент нет, но по работе могут быть командировки», пожал я плечами. «Постарайтесь воздержаться от глупостей», сказал он. «Мне бы не хотелось подавать на всероссийский розыск». «Я могу идти?» спросил я. «Да, возьмите пропуск», протянул он мне маленькую бумажку. Я принял пропуск и отправился на выход, предъявил его дежурному и вышел на улицу. Прохладный ночной воздух выгнал из меня остатки хмеля. Я вызвал такси и закурил, ожидая машину. Домой мне не хотелось. Окончательно протрезвев, у меня пропало всякое желание продолжать веселье. Пусть Генка развлекается, а я, пожалуй, отправлюсь к Оксане, заодно договорюсь с ней об алиби. Достав телефон из кармана, я нашел ее номер и нажал кнопку вызова. На часах было чуть больше полуночи. «Алло», — ответила она своим приятным голосом. «Привет, Оксан, это Макс», — представился я, узнала. «Да, Максим Александрович», — голос ее совсем не изменился, остался таким же дежурно вежливым. «Я могу к тебе приехать сейчас?» — спросил я. «Что-то срочное?» — поинтересовалась она. «Ну как сказать», — замялся я, — «лучше сейчас». «Хорошо, приезжайте», — ответила она и положила трубку. Как раз подъехало такси, я запрыгнул на заднее сиденье и назвал адрес. Доехали с ветерком, в это время обычно пробок уже не бывает. Оксана встретила меня в халате, но дальше дверей не пустила. «Говорите здесь, я не одна», сразу же определила она позиции. «У меня небольшие неприятности», начал я издалека, «я могу рассчитывать на твою помощь». «Без проблем», кивнула девушка. «Вы говорите толком, что от меня требуется. В общем, мне нужно алиби, и я сослался на тебя», выпалил я на одном дыхании. «Мою машину угнали, а сегодня ее обнаружили под Москвой, сгоревшей, с трупом внутри. Я только что от следователя и сказал ему, что мы были с тобой вместе в вечер угона». «Хорошо, я все подтвержу», кивнула она. «Скажите точное время». «Да где-то около 8 вечера», припомнил я момент встречи с Василием Николаевичем. «Ну и, соответственно, до утра. Вам нужен адвокат?» поинтересовалась Оксана. «Пока нет, не думаю», ответил я. «Хорошо, если он вам понадобится, то в нашей компании есть хороший адвокат, он может решить практически любые вопросы», сказала она. «Если что, звоните сразу мне». «Спасибо», смутившись, сказал я. «Извини за беспокойство». «Не стоит, это моя работа», спокойно ответила Оксана. Я поцеловал ее в щеку и попрощался. На улице снова вызвал такси. Настроение улучшилось, и я уже готов был продолжать праздник. Утро началось с приходом СМС. В сообщении со скрытого номера было 2 адреса и ФИА клиента, а также срок исполнения – месяц. Что же, видимо, это не означает, что я работаю всего раз за это время. Видимо, сроки исполнения всегда примерно одинаковые. А если я, к примеру, не исполнил бы первый заказ, сроки сжались бы, или я вел бы уже 2. Ладно, разберемся по ходу дела. Я спустился в гостиную, отвесил пинка Генке, который так и спал в обнимку с двумя красотками на моем диване. А мне все-таки нужно купить кровать. Спать в собственной спальне на полу не очень-то приятно. «О, привет!» – разлепил глаза Генка, осмотрелся и, увидев девок, заулыбался. «Чудесный вышел вечер, а ты куда пропал?» «Дела», – многозначительно ответил я. «Вставай давай и девок буди». Мы уже проснулись, сладко потянулась одна из них, и ее обнаженная грудь показалась из-под простыни. «Это хорошо», – кивнул я. «Завтрак в ваши обязанности входит». «Смотря какой», – игривым голоском ответила она. «Понятно, собирайтесь», – безразлично сказал я. «Машину сейчас вызову, сколько с нас?» «Геннадий вчера все оплатил», – отозвалась вторая девушка. «Тем более хорошо», – снова кивнул я, достал купюру номиналом 5000 и положил на журнальный столик. «Это на такси, сдачи не нужно». «Спасибо», – в голос ответили девушки и спустя пару минут уже испарились из квартиры. «Ты чего такой?» – посмотрел на меня Генка. «Какой?» – переспросил я. «Дерганый, что ли?» – пожал тот плечами. «Девочек выгнал, сидишь молча. Да тебе тоже пора», – немного помолчав, – сказал я. «Мне поработать нужно». «А, ну так бы и сказал». Кажется, обиделся он и пошел собирать свои вещи. «Кровать бы хоть купил, а то как этот. Вчера не знал, куда девок пристроить. А знаешь что?» Хлопнул я себя по колену. «На вот тебе денег, сам и купи». Я вынул из кармана остатки наличных. «Если не хватит, с доставкой остальное отдам». «Сам купишь», — оскорбился Генка. «Я тебе в прислугу не нанимался». «Тогда не ной», — отмахнулся я. «Вот если у тебя настроения нет, то нечего его другим людям портить», — сказал он и направился к лифту. «Ладно, Ген, не обижайся», — крикнул я ему вслед. «Созвонимся». «Давай, я на связи», — ответил он мне из кабины и показал средний палец. А я, немного посидев в задумчивости, направился к компьютеру. Нужно было выяснить, что за клиент у меня. Походив по квартире, понял, что никакого компа здесь нет и никогда не было. «Ладно, значит, рейв по магазинам. Блин, нужно еще с машиной что-то решать». Беготня продлилась до самого вечера. Казалось бы, дел-то, купить то да сё, тем более что и деньги есть. Но вот этого всего оказалось очень много, и все это на такси. До разборок с машиной даже не дошло. Затем уже вечером началась другая суета. Начали приходить доставки. Пока специалисты собирали и устанавливали компьютер, приехала кровать, сборку которой тоже начали сразу же. Один я остался только часам к 10 вечера. Очень хотелось чего-нибудь сожрать, а в холодильнике, за все время моего здесь проживания, так ничего и не появилось. Пришлось вызывать такси и ехать на ужин в какой-нибудь ресторан. Прокатавшись по Москве около часа, я так и не смог нигде найти свободных столиков. Махнув рукой на понты, назвал таксисту адрес обычного кафе, поехал в него. Столик я выбрал у самого окна и как только сделал заказ, на улице начало происходить что-то странное. Вначале послышался женский крик, а затем и сама обладательница этого дивного голоса промчалась мимо меня. За ней, наплевав на вечерних прохожих, пронеслись двое мужчин. Я было подорвался, но осадил сам себя. «Спокойно, Макс, это не твое дело», — пробубнил я себе под нос, но тут же, услышав очередной крик, не выдержал и сорвался с места. Выбежав на улицу, я рванул в ту же сторону, что и девушка, убегающая от погони. Буквально в соседней подворотне я и наткнулся на всю честную компанию. Один из парней держал ее у стены, приставив нож к горлу, а второй вырывал из рук сумочку. «Эй, отморозки!» — крикнул я. «Не стыдно ноль на девушку-то нападать? А ты у нас типа герой!» Сплюнул мне под ноги один из них и тут же заработал в челюсть с правой руки. Хулиган рухнул на асфальт, а его подельник, недолго думая, с разворота вонзил нож мне в живот, затем выдернул его и ткнул меня еще, и еще, и еще. Сквозь уходящее сознание я услышал девичий виск, и наступила темнота. Глава 5. Очнулся я от дикого холода. Открыл глаза и тут же закрыл их снова. Прямо над головой противно мигала люминесцентная лампа дневного света. Блин, неужели так сложно ее заменить? Почему во всех казенных заведениях такой бардак? То, что я оказался именно в больнице, не вызывало сомнений, вот только почему здесь так холодно. Да и запах этот мерзкий, как будто все вокруг специально залито формалином.